Сегодня хочу прочитать одно слово, которое вам пригодится на протяжении всей жизни. Это слово, оно и как пожелание будет звучать, это слово будет звучать как, друзья, напутствие на вашу дальнейшую жизнь. И оно вам пригодится в очень многих случаях жизни. Друзья, это слово для меня было сильно актуально, когда в моей жизни были случаи, на которые я не находил ответа. Когда-то Иисус Христос апостолу Петру сказал одну короткую, но очень важную, сильную фразу. Я хочу сегодня эту фразу прочитать и немного над ней вместе с вами порассуждать. Иисус Христос сказал Петру такие слова: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Друзья, это ссылочка Евангелия Иоанна, 13 глава, 7 стих, 13:7. Друзья, диалог был между Иисусом Христом и Петром. Но почему Иисус Христос Петру сказал такую фразу? Потому что Петр смотрел на Иисуса Христа с глазами, полными удивления. И у Петра к Иисусу Христу было очень много вопросов. Но чтобы этого не произошло сейчас в кругу, то Иисус Христос сказал Петру такую фразу: «То, что я делаю, теперь ты не понимаешь. Но после ты все поймешь, ты уразумеешь». Друзья, вообще в нашей жизни, есть много моментов жизни, которые случаются, и мы этого не понимаем. Когда-то в соседней церкви ехала молодежь из посещения, и случилась авария. И знаете, в этой аварии ехала машина на большой скорости по трассе, и со второстепенной вылетела другая машина и ударилась в бок этой машины и просто сбила ее с дороги. И вот эта машина, в которой ехала молодежь, ехали на большой скорости, эта машина полетела в, там такой небольшой обрыв был, кювет, и много раз она вот так вот, ну, перекидывалась сбоку на бок. Вследствие этого, ну, по инерции выкинула из сиденья одну сестричку, молодая сестра. И знаете, у этой сестры, с ней ничего особенного не было, но когда ее выкидывала, то ей разрезало лицо. И шрам был у нее от виска вот так через все лицо. Шрам был. Шрам был очень большой. Шрам был очень глубокий. Когда повезли, а это случилось в той местности, где не было нормальной больницы, нужно было срочно шить. И когда ее отвезли, лицо ей зашили. Но, друзья, шил врач, который не имел опыта в этом, и зашил ей, знаете, как иногда зашивают мужчины штаны иногда, ну, когда, которые не умеют шить, первый раз иглу держали. Ну, я по себе так знаю, помню, я один раз зашил, и я только вышел, и смотрю, и мама смеялась, и все. И вот так сестричке зашили лицо. И вот представьте себе, молодая сестричка, и вдруг вот такое случилось. Друзья, как вы понимаете, у этой сестрички возникли вопросы или нет к Господу? Я думаю, друзья, возникли. Когда потом ей сделали уже и пластическую операцию, вот пришлось делать, и все равно шрам остался на лице. Я думаю, каждый раз, когда она смотрит на себя в зеркало, она Богу задает вопрос. Я скажу вам, друзья, хорошая сестра. Она всегда трудилась в лагерях и трудится в лагерях, как воспитатель в детской группе. Ревностная, спокойная, богобоязненная. И у меня, я когда услышал об этой истории, у меня тоже возник вопрос: Господи, почему? Ну, если бы с другой, я бы не задал вопрос. Ну, почему с этой? Почему так? Друзья, часто мы в нашей жизни попадаем в ситуацию, когда у нас возникают вопросы: Господи, почему? Я помню, один брат рассказывал, как они с служителем целый день проработали на стройке молитвенного дома. весь день. Говорит, мы очень сильно уставшие были, стоим во дворе молитвенного дома. И вдруг по дороге идут двое пьяных мужчин. И один из них остановился, посмотрел на нас и спрашивает: мужики, а что здесь строится? И говорит, брат, я когда повернулся, я увидел этого мужчину, я, говорит, понял, что сейчас будет беда, потому что весь город знал этого мужчину. Вот кто около кого он остановился, он обязательно придерется к нему и обязательно побьет. Управы на него никакой. Все люди в городе его боялись, все его знали. И никто с ним не хотел ничего иметь, все старались его сторониться. И вот он остановился и спрашивает, а пресвитер этого мужчину не знал. И вот брат говорит, я стою, и говорит, у меня здесь по коже мурашки пошли. Стоит этот пьяный еще с одним и говорит, мужики, что здесь такое строится? А пресвитер говорит, молитвенный дом строится. Он говорит, а что, вы верующие? Пресвитер говорит, ну да, конечно. И он говорит, открывает калиточку и идет к нам. И брат говорит, я уже стою, думаю, что сейчас будет? Он подходит и говорит, а вы настоящие верующие или такие только, притворяетесь? Говорит, настоящие. И тогда этот мужчина говорит, в Библии написано, кто тебя ударил в правую щеку, подставь в левую. Так написано? Так. Ну тогда получай. Размахивается, и пресвитеру как даст, и пресвитер полетел. И говорит, брат, я стою и говорю, так, вот такое ощущение, не хочется, но коленки начали дрожать. Он ко мне поворачивается и говорит, а ты тоже настоящий верующий? Брат говорит, я стою, смотрю, пресвитер там встает оттуда. Я стою, ну что сказать? Ну как ответить? Ну, если бы не было пресвитера рядом, может быть, и сказал бы, ну такой, по чуть-чуть только верующий. А рядом же пресвитер, я член церкви, ну что сказать? Он говорит, ну да, тоже верующий. Тоже, да? Ну и ты получай. И как дал мне, говорит, в ухо сюда, говорит, и я полетел. Он развернулся и пошел. И вот, говорит, мы встали с пресвитером, оббиваемся от грязи. Я смотрю на пресвитера, у него ухо такое запухшее, лицо все запухшее, красное такое. Пресвитер на меня смотрит, у меня то же самое. А то кулачище такое у него здоровый. И вот, друзья, стоит вопрос. И этот брат говорит, я стою и думаю, вот тебе плата за сегодняшний день труда. Говорит, так стало обидно. Ну, целый день проработали, промучились. Уставшие, еле на ногах стоим, как для Господа, жертвенно. И вот конец дня, получается, и у одного уха, и вот эта вся сторона, и у другого. Друзья, возникают вопросы или нет? Друзья, конечно, возникнут вопросы. Господи, а почему? Почему так? Почему так? Друзья, часто Бог ведет каждого из нас путем особенным и путем прекрасным. И, друзья, порою мы действительно, попадая в различные ситуации, мы не понимаем, а почему, Господи, я попал в эту ситуацию? Почему сегодня со мной это случилось? Но проходит время, и если мы сохраним правильную позицию перед Богом, если скажем Господу, Господи, я благодарю Тебя, что Ты поместил меня вот в эту ситуацию. Друзья, если мы правильно себя поведем в этой трудной ситуации, то Бог потом дает ответ, и нам становится ясно. Этот брат рассказывает, что ровно через 10 лет в молитвенный дом пришел бомж. И этот бомж покаялся. И в конце служения, говорит, мы вышли с пресвитером, стояли на том месте, где 10 лет назад этот бомж нас бил. И этот бомж, говорит, подошел к нам и поцеловал и одного, и другого точно туда, куда бил. И вот брат говорит, я прослезился и думаю себе, если бы за один удар каялся человек, то я бы на день готов получить, ну, минимум 10. Если бы за этот удар каялся человек. Друзья, когда бьют, возникают вопросы. Но когда на этом месте каются души, друзья, тогда у человека вопросов нету. Тогда у человека вопросов нету. Знаете, когда-то в нашей семье, в моей семье, у нас, ну, случилось, ну, неприятность случилась. Какая случилась неприятность? У меня была очень хорошая работа. Ну, я строитель, сам работал на стройке, хорошая бригада. И наша бригада занималась дизайн двора. То есть мы делали у богатых людей, делали хорошие дворы. Ну, брусчатку выставляли, газоны, растения, поливные системы устанавливали. Ну, очень хорошо зарабатывали. Ну, скажу вам, друзья, что вот в этой ситуации получилось так, что я никак не мог участвовать в служениях. То есть заказы были, деньги были. Вот этот вопрос шел хорошо, а в служении никак. И знаете, случилось так, что я сильно заболел. А как заболел? У меня заболела спина, позвоночник. Сами по себе стали выскакивать диски. Ну как это происходило? Вот стою утром, надо обуться. Я сгинаюсь, чтобы обуть обувь. И представьте себе, разогнуться уже не могу. Вот как заклинит что-то в спине, и вот так, как меня скорчит, а выпрямиться не могу. Потом лечат меня, еле выпрямлюсь. В следующий раз опять и опять. И это повторялось часто. И получилось так, что эта работа, которая у меня была хорошая работа, я потерял клиентов. Бригада, которая была хорошая, они разошлись, потому что я не мог уже, ну, устраивать для них хороший заработок. И вот, друзья, год я пролежал с позвоночником. Семейный бюджет ослаб. Мы стали одалживать деньги на пропитание, на жизнь. У нас 5 деток. Ну и так получилось, друзья, у меня стали вопросы. Господи, ну почему ты допустил эту болезнь? Ну почему так? И, друзья, я год не имел ответа на этот вопрос. Сегодня, друзья, я получил ответ на этот вопрос. Бог явил милость, когда я потерял эту работу, которая мне мешала участвовать в служении. Вот, я потерял эту работу. Бог мне дал совсем другую работу. Сейчас мы работаем с семьей, у нас теплица, мы цветы выращиваем, жена, дети. Они работают, а я только забочусь о том, как бы, ну, им сделать поставку материала и отвезти этот цветочек. Почти моих рабочих дней очень мало. И у меня сегодня есть возможность поучаствовать в служении на своем иждивении. И я, друзья, думаю себе, когда позвоночник заболел, когда вот эти болезни пошли, я не понимал, почему Бог допустил болезнь. Я призывал братьев, братья молились. Друзья, исцеления не было. И даже знаете, что мне врач сказал, когда посмотрели мой позвоночник, сказали так, что если у тебя дело не пойдет на улучшение, ты можешь быть калекой, тебя парализует. И вот, друзья, я сильно испугался, но не понимал, почему. Друзья, сегодня я понимаю, Бог, милостивый Бог. Если бы, например, Бог сказал мне через братьев, слушай, тебе надо оставить эту работу, потому что она мешает служению, я бы с братьями спорил, я бы никого из братьев не послушал. Но, друзья, когда Бог поместил меня в эти обстоятельства, то, друзья, я сегодня, как я радуюсь, работа у нас сейчас намного лучше, вот, и зарабатываем, и хватает денег, и работа очень интересная. Знаете, чем интересная? Тем, что мы зимой, когда очень холодно, у нас теплица отапливается, а мы всей семьей много поем очень много поем. Жена у меня бывший регент, вот, она детей учит петь. Мы садимся и работаем, и поем. Вот можем спеть 20, 30, 50 песен за вечер, вот, при работе. Много можем рассуждать. А всякие вопросы дети задают, я им рассказываю. Друзья, я вот сегодня смотрю, какой милостивый Бог. Когда-то я работал на работе, жену видел только ночью при лампочке, потому что рано уезжал, вечером приезжал домой, ни детей, ничего. А сейчас все по-другому. А почему? Потому что Бог вмешался, Бог изменил. Я, друзья, помню интересный случай, когда, ну, я был в Одесской области, и там рассказали мне, я видел семью. Но когда я попросил рассказать об этой семье, мне рассказали такую историю. Братику было 18 лет, молодой брат, он заболел, у него сильно заболел позвоночник. И когда врачи сделали ему операцию, этого братика парализовало полностью. То есть у него стали отмирать конечности нервной системы, перестали работать сперва ноги, потом руки, перестало работать все тело, только подвижная была голова и шея, вот эта часть тела работала, остальное все стало мертвое, ничего не работает. И вот этот братик, 18 лет, стал полностью инвалидом. Полностью инвалидом. И в церкви у него не было родственников, родственники уехали в Америку и не сильно хотели его, родственники неверующие, не сильно хотели его туда забирать. И вот, друзья, случилось так, что в церкви, ну, а куда его денешь? Все-таки он член церкви, братья, хороший, ревностный брат. И братья так решили. Решили так, установить дежурство. То есть каждый день один брат сутку дежурил около этого молодого братика. Вот он лежит на постели, недвижимый. Все нужно за него сделать. И было трудно, и братья уставали. Шли года, много лет он пролежал. Я сейчас не помню, но, наверное, около 7 лет он пролежал в таком состоянии. Я, друзья, думаю, наверное, у него был серьезный вопрос. Господи, почему? За что? Почему остальные ходят? Почему мои друзья давно решили семейные вопросы? У них семья, они здоровые. Господи, почему я? Чем я провинился? Почему ты допустил меня до такого состояния? Я думаю, друзья, в душе этого молодого юноши, наверное, много вопросов было к Богу. Но знаете, прошло время, в этой церкви покаялась одна женщина. Эта женщина вела очень плохой образ жизни. Это была женщина с плохой репутацией, то есть в селе ее знали как очень плохую женщину. Во-вторых, она была пьяницей, и в конечном итоге она жизнью дошла до самого дна, что она практически была при смерти. И вот в таком состоянии ее пригласили на собрание. Она покаялась. Вот. В это время у нее уже было двое деток, которые были от разных мужей. Вот. И мужа у нее никогда не было. Ну, такая вот жизнь, плохая жизнь. И знаете, когда она покаялась, Бог изменил ее и внешность, и жизнь изменил. Вот за короткое время Бог восстановил ее силы. Но что самое плохое было, у нее не было ничего. У нее родственников не было, дома не было. Она все пропила, все пропила. И вот, друзья, в таком состоянии, вот братья проводили беседу в церкви, ну и вопрос был задан членам церкви, а кто какое служение совершает в церкви? И она почувствовала, что Бог ей даровал прощение, Бог ее освободил, а она никакое служение в церкви не совершает. И вот тогда ей легло на сердце, она подошла к служителю и говорит, а можно я буду ухаживать за этим братом-инвалидом? Ну, братья порассуждали. Ну, он инвалид, он лежачий, недвижимый инвалид. И вот сестра, согласилась за ним ухаживать. Через короткое время, эта же сестра подошла к братьям и говорит, братья, много соблазнов, что я за ним ухаживаю. Вот так вот, много разговоров. А можно, разрешите, чтобы мы стали мужем и женой. Братья говорят, ты понимаешь, на какой ты шаг идешь. Все-таки он же недвижимый, он же инвалид и пожизненный инвалид. Она говорит, братья, моя жизнь на сегодняшний день, меня не должно было быть на земле. Но Бог меня оставил. Бог мою жизнь продолжил. Для чего-то я-то живу на этой земле. По всей видимости, для того, чтобы до конца жизни поухаживать вот за этим братом. Ну, братья согласились. И знаете, я был в этой церкви, и приехал на собрание молодой человек, а рядом шла за ним, им в районе 30 лет сейчас обоим, чуть может больше 30 лет. Вот он едет на инвалидной колясочке. И только управление коляской, такие кронштейны держат голову сзади, а спереди микрофон стоит. И вот он инвалидной коляске дает команды вправо-влево. И эта инвалидная коляска едет, то есть реагирует на его голос. И вот он заезжает в молитвенный дом, подъезжает к кафедре, а рядом на лавочку садится молодая женщина. И я спросил, я-то не знал историю этой семьи, когда мне рассказали, для меня было удивительно. И еще, друзья, более удивительно было, что Бог посетил эту семью, и у них даже есть общий общий ребеночек есть. Вот так вот, вот такие чудеса Бог сотворил. Знаете, я помню, когда я был в этой церкви, лицо этого брата-инвалида, оно расцвело. Даже на лице можно было увидеть какое-то счастье, какую-то удовлетворенность и радость. Почему, друзья? Потому что Бог повел его особенным путем. И этот путь для него самый прекрасный и самый лучший. И, друзья, я думаю, когда-то у него было очень много вопросов. Господи, а почему так? Но, друзья, сегодня, я думаю, на эти вопросы он получил очень хороший ответ. Друзья дорогие, молодежь, жизнь, она течет очень быстро. И у каждого из нас свой особенный путь в этой жизни. И каждого из нас Бог ведет по этой жизни. И каждое мгновение жизни Бог контролирует, и все под Божьим контролем. Но, друзья, иногда в нашей жизни мы попадаем в ситуации, и с нами случаются, ну, различные непредвиденные моменты. И у нас к Богу появляется много всяких вопросов. Господи, а почему так? А почему я, а не кто-то? А почему на мою долю выпало вот это или то, или другое? Господи, почему? Друзья, какая правильная позиция? Правильная позиция: Господи, яви милость Твою ко мне, чтобы вот на этом месте и на этом пути, который Ты для меня избрал, помоги понять, что для меня этот путь самый прекрасный, самый благословенный, и что на этом, именно на этом пути Ты для меня приготовил самые большие благословения. Я помню такой пример. Отец многодетной семьи ушел из семьи. И вот осталась жена с детками. И знаете, детей много, все дети маленькие сравнительно. И знаете, прошло много лет. И эта сестра, она очень бодрствовала. Она вела себя перед Богом правильно. И всегда благодарила Бога, никогда не унывала, хотя трудно ей было воспитание этих детей. И знаете, вот недавно я слышал, братья поделились, что этот муж, он покаялся, вернулся в семью. И знаете, какая радость вот для семьи. И не просто, ну, вернулся в семью, а дети уже поподрастали, стали потихоньку в мир смотреть, вот кто куда. А когда папа вернулся в семью, то это настолько тронуло сердце детей, что дети стали каяться одни за другими. И братья говорят, и по всей видимости, вот так вот останутся в церкви. Настолько искреннее было покаяние. Друзья, когда-то Иисус Христос Петру сказал очень такую простую, но очень важную фразу. «То, что я делаю, ты не понимаешь, а пройдет время, ты поймешь то, что я делаю сегодня в твоей жизни». Друзья дорогие, молодежь дорогая, хотелось бы, чтобы действительно вот этот принцип жизни вы могли запомнить на всю жизнь. И каждого из вас Бог поведет особенным путем, чтобы на этом пути вы всегда могли сказать: «Господи, я сердечно благодарю Тебя, что Ты меня повел по жизни именно таким путем». Пусть, друзья, эта истина, она укоренится в нашем сердце и поможет. Я уже говорил о том, что эта истина очень много раз, она и мне в жизни помогала, и укрепляла, и ободряла меня. Господу за все пусть будет хвала и слава. Аминь. Thank you. Господь,